Анатомия похмельного сердца дает знать нечто иное. И слабость по всему телу ноет настолько жалким, прибитым птенцом, поглощающим с поребрика взгляды. Молча вкушая истины подсевшего рядом, повышающего тон на отступлениях о великой державе и о славе народа, выделяя главное – количество залитой водки в желудок. Сопутствуя однодневному приливу сил и теории о божественном начале человека, что пахнет разложением, но воспевает Россию. Может, наша участь – саморазрушение? –